снова год прошел, и грустно мне, что мало сделал я, Господь, тебе. Как часто я роптал, свой крест неся, о горнем забывал, о небесах. Добрый пастырь мой всегда со мной, ведет он нежно меня рукой. Не даст он мне упасть под крестом, желая, чтоб прожил я со Христом. Христос за нас страдал и на кресте, взывал он к Богу и о тебе, молил, чтоб он нам грехи простил. Вот как Отец наш нас возлюбил. Чем же воздать тебе, о Творец, за искупление наших сердец? Снова год прошел, и грустно мне, как мало сделал я, Господь, тебе. Дай, чтобы в этот год я мог любить, трудиться для тебя, тобою жить. Радость и любовь пошли скорей.